Глава 38. Эрика. Каждый год самые успешные брокеры собираются на церемонии вручения наград Манхэттенской ассоциации риэлторов. Здесь каждый старается продемонстрировать, что его жизнь удалась. Прямо не банкет, а выставка мехов, бриллиантов, черных лимузинов и часов, которые стоят больше, чем домик моей сестры. Обычно я находила поводы, чтобы не являться на эти мероприятия. Пафосные вечеринки — не моя стихия. Один раз я все-таки пришла и чувствовала себя как менонит на масленичном карнавале. Но сегодня нельзя не пойти. Картер зарезервировал для меня столик. В зеркале над комодом отражается ваза с поздравительным букетом от Тома. Я надеваю колье с бриллиантами и рубинами, смотрю на себя и снимаю его. Прикладываю к груди нитку жемчуга и убираю в шкатулку. Наступает один из главных вечеров в моей жизни, а я не могу принять решение. В итоге выбираю серебряную цепочку, которую девочки подарили мне на День матери. Смотрю на часы. Водитель, наверное, уже ждет. Делаю селфи и отправляю его Кейт. Посылаю фото, как и обещала. Заметь, волосы я распустила специально для тебя. Еду на бал, как Золушка. Жаль, что ты не со мной. Меня как будто кто-то хватает за горло. Потираю шею, пока боль не проходит. Потом беру с комода один билет, а второй бросаю в мусорную корзину. Сунув под мышку клатч Шанель, купленный специально для церемонии, расправляю плечи и гордо вхожу в зал. Скорее бы найти Картера и других коллег. Огромное помещение заставлено круглыми столиками, на каждом стоят причудливые канделябры и экзотические цветы. В углу играет джазовый оркестр. Все гудит и фонтанирует энергией. Киваю знакомым брокерам, с которыми не раз встречалась на переговорах. Они стоят группками. Пьют, смеются, рассказывают истории. Вот легенды нашего бизнеса. Скип Шмидт, Крис Зайбольд, Меган Дойл. Мне хочется подойти к ним, сказать, что теперь я одна из них. Но они только кивают мне, и я прохожу дальше. Мой столик 33-й на левой стороне. Он богато украшен цветами, как и все другие. Отличие в специальном стикере — золотой звезде, на которой написано, что Эрика Блэр заняла 24-е место среди манхэттенских брокеров. 24-е! Это благодаря Fairview. Достаю телефон, чтобы сфотографироваться, но тут же убираю его. Мне все еще кажется, что я недостойна такой чести. До меня никого из сотрудников агентства Локвуда не награждали. Я усаживаюсь и стараюсь в полной мере ощутить торжественность момента. Вот он, мой звездный час. Я добилась того, что обещала Кристин в августе. Попала даже не в 50-ку лучших, а в число 25 самых сильных. И все-таки в глубине души я чувствую себя самозванкой. Мысли то и дело возвращаются к Эмили. В прошлом месяце, после заключения сделки, она меня поздравила. «Ты пробилась в элиту. Я всегда знала, что ты далеко пойдешь». А знала ли она, что я способна зайти слишком далеко? Пришло письмо, хватаю телефон, радуюсь возможности отвлечься. Сердце замирает, когда я вижу знакомый адрес. «В поисках чуда». Она не писала мне больше 2 месяцев. Открываю сообщение. «Поздравляю». Всего одно слово. К глазам подступают слезы. Это выражение искренней радости или ирония? Глядя на экран, исполняюсь уверенности, что под маской чуда прячется Энни. Кристин обязательно прибавила бы 10 восклицательных знаков и смайликов. А другая моя дочь чувствует правду. Я продала душу ради победы в этом конкурсе. «Спасибо», — пишу я. «Жаль, что ты не рядом. Люблю тебя». Нажав «Отправить», открываю программу мероприятия, чтобы отвлечься и успокоить расшатанные нервы. Но совесть не хочет оставить меня в покое. Взгляд как будто нарочно падает на строчку «Эмили Ланге», агентство «Ланге». Премия за благотворительность. Мою бывшую начальницу и соперницу будут награждать не просто за важное достижение, каковым является попадание в пятидесятку сильнейших, а за то, что действительно имеет значение. Ее агентство подыскивает доступное жилье для ветеранов. Мне не хватает воздуха. Я встаю и, не успев дойти до дверей зала, замечаю саму Эмили. Она стоит у бара, рядом с ней те, кто пришел ее поддержать. Она что-то говорит, оживленно жестикулируя. Эмили всегда была превосходной рассказчицей. Вот она подняла указательный палец. Значит, приближается кульминация истории. И точно, раздается взрыв смеха. Кто-то берет Эмили за руку, кто-то дотрагивается до ее плеча. Высокий мужчина, видимо, муж, обнимает ее. Сколько прикосновений, сколько любви в этом кружке. «Вот где наша героиня!» Я оборачиваюсь, ко мне идет Картер с женой Ребеккой. У обоих в руках бокалы мартини. «Ребекка, вы прекрасно выглядите», — говорю я. «А то!» — отвечает Картер, хватая ее за задницу. «Меня сейчас тошнит». За этой парочкой я вижу Эллисон в коротком серебристом платье. С ней приятные на вид мужчина и женщина, очевидно, родители. И молодой человек. Слегка обнимаю ее. «Если бы не твоя помощь, я бы сегодня сюда не попала». «Спасибо», — говорит она, не заботясь о том, чтобы представить меня своим гостям. «Может, сядем за наш столик?» Подвожу их к своему столу 33-му, надеясь, что теперь мне будет за ним более комфортно. Ведь я уже не одна. Нас 8, но одно место рядом со мной все равно пустует. И этот незанятый стул действует на меня как тревожный маяк. Чтобы найти ему хоть какое-то применение, кладу на него свой клатч. Примерно так же я заполняю лакуны в своей жизни. Лиза Флетчер, избранная в этом году президентом ассоциации, выходит на сцену и, постучав по микрофону, приветствует собравшихся. Все, аплодируя, рассаживаются. Через столик я слышу, как Картер говорит маме Эллисон. «Ваша дочь понимает. В агентстве Локвуда вопрос «как» большого значения не придают. Главное, чтобы продажи были». Смотрю на своего начальника. И мне вдруг все становится ясно. Взяв клатч, я встаю, подхожу к Картеру и шепотом говорю ему. «Я пойду. С меня достаточно». И выскальзываю из зала.